Пять. Но это было бы не то же самое, сказал он, силуэту по ту сторону перегородки. Говоря так, он смотрел прямо перед собой на надпись «Для всех согрешивших и падших, обделенных славой Господней». Понимаете, отец? Конечно, понимаю, ответил священник. А затем с воодушевлением добавил, несмотря на то, что ты явно отошел от матери церкви, оставив себе только остатки суеверий вроде этой медали святого Христофора, ответ на твой вопрос знаешь даже ты. Сам исповедь – это благо для души. Мы убеждаемся в этом уже на протяжении 2000 лет. С каких-то пор Монат стал носить при себе медаль святого Христофора, которая прежде висела у него в машине на зеркале заднего вида. Возможно, это было всего лишь суеверие. Он проехал с этой медалью миллионы миль. В самую дерьмовую погоду, и помятый буфер был самым серьезным происшествием за все это время. Сын мой, что еще она сделала, твоя жена, кроме того, что согрешила с ковбоем Бобом? Смех Моната удивил его самого. Священник по ту сторону ширмы тоже рассмеялся. Разница была в качестве смеха. Священнику его слова показались смешными, а для Моната был смех попыткой совладать с безумием ситуации, в которой он оказался. «А еще было нижнее белье», — сказал он.